Третьи говорили, сначала не было бытия, затем появилась жизнь. Жизнь вскоре же кончилась смертью. Небытие считали головой, жизнь – туловищем, смерть – хвостом. Тому, кто познал сохранение единства в бытии и небытии, в смерти и жизни, я стану другом. Хотя сторонники этих трех учений друг от друга отличались, но единство у них отсутствовало, так же, как у царских родов в Чу. Цзяо и Цзин носили корону, а Цзя Цюй получал селение, накормление. Жизнь человека, что сажа под котлом, раскрывая смысл, скажем, перемещение сущности. Хотя это нельзя узнать, нельзя выразить в словах. Попробуем разъяснить, что такое перемещение сущности. Для жертвоприношения в конце года у быка желудок, и копыта можно отделить, а можно и не отделять. Участники жертвоприношения обходят вокруг усыпальницы и храма предков, а затем движутся к отхожему месту. Вот это привожу как пример перемещения сущности. Разрешите попытаться рассказать о перемещении сущности. Здесь основа. Жизнь. Наставник знания. Поэтому говорят об истинном и ложном, чтобы в результате приобрести название и сущность. Поэтому себя считают сущностью, хозяином, заставляя других считать себя идеалом и даже умирать за этот идеал. Такие считают умными тех, кого берут в услужение, глупцами тех, кого не берут. Возвышение считают славой, а притеснение позором. Перемещение сущности для нынешних людей подобно объединению цикады с горлицей. Если кому-нибудь отдавят ногу на рынке, то извинятся за неловкость. Если старший брат наступит на ногу младшему, то его пожалеет, а если отец сыну, и так обойдется. Поэтому и говорится, в настоящей вежливости не разбирают, что за человек. В настоящей справедливости не отделяют своих от чужих. Настоящие знания не таят коварных замыслов. В настоящем милосердии не считаются с родством. В настоящем доверии забывают о золоте залога. Удали то, что рассматривает волю. Освободи сердце от неясности. Удали то, что обременяет свойства. Убери с пути все препятствия. Богатство и знатность, почет и величие, слава и выгода. Эти шесть расстраивают волю. Внешность и поза, красота и хитроумие, дыхание и чувства — эти шесть опутывают сердце. Ненависть и любовь, радость и гнев, печаль и наслаждение — эти шесть обременяют свойства. Согласие и отказ, займы и возврат, знания и способности — эти шесть преграждают путь. Когда эти четыре шестерки не волнуют грудь, приходит бесстрастие. Бесстрастие ведет к покою, покой к ясности. Ясность к пустоте, пустота к неденью, которая все совершает. Путь — уважение к свойствам. Жизнь — проявление свойств. Характер — сущность жизни. Движение характера называем деянием. Ложное деяние называем утратой пути. Знающий воспринимает вещи. Знающий обдумывает. Когда знающий приближается к тому, чего не знает, он подобен косоглазому. Действие вынужденное называется свойством. Действие лишь во имя собственных интересов называется управлением. Названия друг другу противоположны, а, соответственно, им и сущность.